Глава 20. Первый шаг. Ассирия. После ухода Салдера я старалась игнорировать болтовню Радаи, которая с важным видом вещала об истинных чувствах и о том, что может случиться, если противиться им. Как оказалось, дело могло дойти даже до лишения здравого рассудка, то есть один из истинных мог тронуться умом, если не закрепить связь. Это было странно. Получается, истинность подталкивала к соитию, что в моем понимании было из ряда вон выходящим. Радая все рассказывала и рассказывала, а я, как дурочка, сидела на кровати с выпученными глазами и слушала ее речь. Чувствовала, что она не обманывает, что говорила как есть, и дико переживала за меня, потому что с каждым часом тяга к Салдеру росла. Монолог драконицы нарушил стук в дверь. Я встрепенулась, но Радая недовольно фыркнула, а это значило, что в коридоре стоял не магистр боевого факультета. «Мы знаем, что ты там», — послышался голос из-за двери. «Открывай!» С усталым вздохом поднялась на ноги и распахнула дверное полотно, наблюдая Дарьяна и Шейрона. «Чего грустишь? Пошли лучше в холл посидим», — просиял Дарьян. Хотела отказаться, но потом подумала и согласилась. Радая не стала возражать. После ее получасовой лекции голова кипела от новой информации. Да и то, что Салдер сбежал от меня как от прокаженной, заставляло чувствовать себя какой-то не такой. Жалеть себя не хотелось. Мало того, что друзей не было, так еще и мужчина достался, которому я и даром не нужна. Иначе он бы не шугался меня. Моя дракайна уверяла, что он знал о нашей истинности, но упорно делал вид, что нас ничего не связывает. И ответ, почему он себя так вел, приходил на ум не самый хороший. «Сама! Сделай все сама!» «Может, его что-то тревожит? Он в два раза тебя старше!» — пыталась защищать его Радая. «Через 200 или 300 лет наша разница будет неощутима», — отмахнулась я от нее, спускаясь по лестницам с двумя парнями, которые трещали без умолку. Спустя несколько минут мы сидели в холле на небольшом диване, и боевики из кожи вон лезли, чтобы привлечь мое внимание. Нас никто не трогал, и никто не пытался к нам присоединиться. Хотя некоторые этого хотели, стоя чуть поодаль и бросая заинтересованные взгляды на наше трио. Салдер появился внезапно. При виде него все настроение, которое только начало подниматься, стремительно упало. «Прижмись к любому из парней», — ожила Радая. «Сама увидишь, как ты ему безразлична». Не стала спорить, сделала именно так, как рекомендовала ящерка, и увиденное пришлось мне по душе. Скажу больше. Я ощутила бурный восторг от опасного блеска, который промелькнул во взгляде у старшего магистра боевиков. «Ну вот», — довольно сощурилась дракоша, — «говорю тебе, он считает, что не доросла ты еще. А чувства, да они в нем так и кипят». Не знаю, кто в меня вселился в последующие минуты, но я сгорала от желания вывести Кореглазого из себя. Мне так хотелось увидеть его эмоции, настоящие, искренние. И когда мне это удалось, я гордо свисала с плеча магистра боевиков, шлепая его по пятой точке. Ведь для приличия мне нужно было создать хотя бы видимость, что хочу вырваться. То по телу пронесся обжигающий ураган, от которого дыхание перехватило, а сердце пустилось в галоп. «Пусти!» — вновь шлепнула его по потянутой заднице, едва удерживая себя от того, чтобы сжать ее или вонзить в нее ноготки. «Не советую распускать руки!» Прилетела мне злобная в ответ. «Полегче, лапа моя, он дико возбужден», — произнесла Радая. «Не перегни палку, а то лишишься девственности прямо в коридоре». Его ладонь на бедре обжигала кожу через ткань штанов. Откуда-то послышались голоса, и только я хотела вновь потребовать меня отпустить, как Салдер шагнул в портал, выходя в моей комнате. «Ты что творишь?» — злобно зарычал дракон. «Как отнесутся твои родители к тому, что их единственная дочь играет на раздевание?» Миг, и меня скидывают на кровать, чуть нависая сверху. Кореглазый смотрел на меня таким взглядом, что во рту пересохло, и я неосознанно облизнула губы. «Не делай так», — произнес он едва слышно. Замерла, смотря в ответ, не отрываясь, и медленно втягивая возбуждающий до ужаса запах Салдера. В глазах мужчины разгорелось пламя. И только я хотела вскинуть руку, чтобы прикоснуться к его лицу, как он отстранился, выпрямляясь во весь рост. Вскочила с кровати, хватая его за запястье и дергая на себя. «Что не так?» — рыкнула злобно, чувствуя, что меня опять отвергли. «О чем ты?» — Скинул он бровь, не высвобождая свои руки из моей хватки. «Ты знаешь, о чем?» — рявкнула я. «Нет, не знаю», — хмыкнул он, но я видела, что Салдер нагло врал. «Да ну, не знаешь?» Рывок, и я толкнула боевика со всей дури в грудь, вжимая его в стену своим телом. «Лучше не надо», — выдохнул он, смотря на меня, словно хищник на добычу. «Не надо что именно?» — прошептала я, не отрывая взгляда. «Это?» — скользнула рукой на его задницу, сжимая, едва сдерживая стон удовольствия. «Или это?» — сместила руку к паху, чувствуя дикое волнение, смешанное с возбуждением. Ведь этот опыт у меня был самым первым. Но не успела я добраться до цели, как мое запястье перехватили, а потом и второе, резко поднимая их над головой. Смогла лишь шумно вздохнуть, как Салдер крутанул меня, прижимая к стене. «Сама не знаешь, что творишь», — прошептал он, учащенно дыша и чуть подаваясь бедрами вперед, выказывая свое возбужденное состояние, отчего мое сердце пустилось в галоп, а мои глаза чуть расширились. «Я не мальчик, Ассирия, чтобы терпеть твои домогательства». «А ты не терпи», — прошептала чуть тише, нарочно облизывая губы и, превозмогая громогласный стук своего сердца, сама подалась бедрами вперед, потираясь о пах мужчины, отчего он шумно втянул носом воздух.